Во второй свой день в Кембридже он отправился на собрание первокурсников столовой Кингс-колледжа, где впервые лицезрел великолепный, достойный гения Брунеллески купол, венчавший главу Ноэля Анана. Ректор колледжа лорд Анан, не человек, а раскатистый ренессансный собор, предстал пред ним, сверкая лысиной и ледяным взором. «Вас привели сюда три причины», — провозглашал полногубый ректор. «И причины эти следующие. Интеллект, интеллект и еще раз интеллект». Один за другим упруго выпрямились три пальца, по пальцу на каждую названную причину. Это был не единственный афоризм в запасе у ректора. «Самые важные познания вы вынесете не из лекционных аудиторий, не из библиотек и не из общения с научными руководителями», — с выражением вещал он, «а из поздних ночных посиделок, в ходе которых вы будете взаимно обогащать друг друга». Из дома в университет он уехал в самый разгар войны, бессмысленного индопакистанского конфликта, разразившегося в сентябре 1965 года. Яблоком раздора в очередной раз послужил Кашмир. За него 5 недель шли бои, унесшие жизни без малого 7000 индийских солдат. В результате Индии достались 700 квадратных миль пакистанской территории, а Пакистану — 200 индийской. В «Детях полуночи» именно во время этой войны погибла под бомбами почти вся семья Салима Синая. В Лондоне он несколько дней прожил у дальних родственников в комнате без окон. Дозвониться до отца с матерью не получалось, а телеграммы из дома шли, как ему сказали, по 3 недели. Так и не дождавшись вестей от родных, он сел в поезд до Кембриджа и постарался заставить себя надеяться на лучшее. В Market Hostel, общежитие первокурсников Королевского колледжа, он водворился с нелегким сердцем и неприятным предчувствием, что университетские годы выдадутся такими же безотрадными, как и проведенные в Рагби. Он умолял отца не посылать его в Кембридж, хотя был уже туда зачислен. «Ему не хотелось, — говорил он отцу, — снова ехать в Англию, не хотелось провести еще несколько лет жизни в окружении ледяных, неприветливых рыб. Ведь можно же, правда, окончить университет на родине, среди более теплокровных существ». Но Анис, сам выпускник Кингс-колледжа, настоял на своем. И мало того, потом отец попытался заставить его сменить специализацию, поскольку считал, что глупо было бы угрохать 3 года на изучение истории. Он велел сыну, под угрозой, что иначе не станет платить за обучение, попросить о переводе на экономический. Придавленный тройным страхом перед недружественной английской молодежью, экономической наукой и войной, в первый свой день в Кингс-колледже он не нашел в себе сил подняться с постели. Он физически ощущал, что тело его отяжелело, будто сама сила земного притяжения стремилась удержать его в кровати. За день он не открыл нескольким визитерам, стучавшимся в дверь его комнаты, обставленной более или менее в духе скандинавского модерна. В тот день у Битлз вышла пластинка «Rubber Soul», и он целыми днями мурлыкал себе под нос «Новегенвуд». Ближе к вечеру, однако, уж более настойчивый стук заставил его встать. За дверью, сияя широченной итонской улыбкой и блистая Руперт Бруковским соломенным чубом, высился бесконечно приветливый Ян Пилкингтон Микса, я, знаете ли, наполовину поляк, гостеприимный ангел, отворивший ему врата в будущее и на волне шумного дружелюбия, влекший его к новой жизни. Ян Пилкингтон Микса, идеальный образчик выпускника английской привилегированной школы, на вид был неотличим от тварей, отравлявших ему жизнь в Рагби, но при этом показал себя милейшим молодым человеком, посланным в знак того, что отныне все будет складываться по-другому. По-другому оно все и сложилось. Кембридж исцелил большинство полученных в Рагби ран и открыл ему, что существуют разные Англии, в том числе и симпатичные, такие, где можно жить не хуже, чем дома. Так он избавился от первого тяготившего его бремени. Что касается угрозы со стороны экономической науки, то ее отвел от нее другой ангел-привратник, заведующий учебной частью доктор Джон Бродбенд, безграничного обаяния преподаватель английской литературы, который легко мог бы послужить, но не послужил, прообразом доктора Говарда Керка, сверхобщительного и нестрогого в вопросах морали героя романа Малькольма Брэдбери «Историческая личность». Когда он с унылым видом сообщил доктору Бродбенту, что отец требует от него сменить специализацию, тот спросил: «А вам-то самому чего хочется?» Разумеется, заниматься экономикой ему не хотелось. Он хотел изучать историю, и для этой цели ему была даже выделена стипендия. «Я все улажу», — сказал доктор Бродбент и написал Анису Ружди письмо, в котором вежливо, но предельно четко объяснил: «С точки зрения администрации, Салман не обладает достаточной подготовкой, чтобы приступить к изучению экономических дисциплин, и в случае, если он продолжит настаивать на своем, ему разумнее будет покинуть университет». Больше о занятиях экономикой Анис Ружди не заикался. Третье бремя тоже вскоре спало у него с плеч. Война в Индостане закончилась, никто из тех, кто был ему дорог, не пострадал, и у него началась университетская жизнь. Складывалась она вполне обычно. Он завел друзей, потерял девственность, научился загадочной игре со спичками, которой забавлялись герои прошлым летом в Мариенбаде, в день смерти Ивлина Во сыграл печальную партию в крокет с Форстером, мало-помалу понял значение слова «Вьетнам», был избран в члены Рампы, скромно примкнул к блистательному созвездию посвященных Клайву Джеймсу, Робу Бакману, Джермейн Грир, смотрел, как на сцене крошечного клуба на улице Петти Кьюри в зале под штабом Хунвейбинов, где торговали цитатниками председателя Мао, Джермейн исполняет свой коронный стриптиз монашки, выдирается, выкручивается из ряс и остается в итоге в полном снаряжении аквалангиста. Форстер, 1879-1970, английский писатель, почетный профессор Кембриджского Кингс-колледжа. Рампа – любительский театральный клуб в Кембридже, в котором начинали карьеру многие знаменитости театра, кино и телевидения. Еще он курил траву, видел, как приятель из комнаты напротив не пережил плохого кислотного трипа, а другой приятель окончательно спятил от наркотиков. Через третьего приятеля познакомился с капитаном Бифхартом и участниками Velvet Underground. Этот третий приятель умер вскоре после окончания университета. Радовался моде на мини-юбки и полупрозрачные блузки. Пописывал в студенческую газету «Универ» недолго, пока редакция не отказалась от его услуг. Играл в пьесах Брехта, Ионеско и Бена Джонсона. В компании будущего арт-критика лондонской «Таймс» без приглашения пробрался на майский бал Тринити-колледжа, чтобы послушать, как Франсуаза Ардис поет «Tous les garçons et les filles» — гимн мучительному ожиданию всенеприходящей любви. Франсуаза Арди, французская певица и актриса, эталонная красавица 1960-х, в разное время лицо модных домов «Шанель», «Ив Сен-Лоран» и «Пакарабан». В послеуниверситетские годы он частенько рассказывал о своем кембриджском счастье, договорившись с самим собой не вспоминать, как часами плакал от невыносимого одиночества у себя в комнате, при том, что прямо за окном блистала красотой капелла Кингс-колледжа. Дело было в последний университетский год, когда он жил на первом этаже в крыле С главного здания колледжа, где из его комнаты открывался идеальный роскошный вид. Готическая капелла, лужайка, река с лодками-плоскодонками. В тот последний год он возвратился в Кембридж после каникул в глубоком унынии. Заканчивалось лето 1967 года, лето любви, когда те, кто отправлялся в Сан-Франциско, непременно должны были украсить волосы цветами. А он все лето проторчал в Лондоне и за все лето так никого и не полюбил. При этом, по чистой случайности, он очутился, как тогда говорили, там, где все происходило. Поселился в комнатке над самой модной в те дни точкой, бутиком «Бабуля путешествует», который расположился на том конце Кингс-роуд, что ближе к краю света. Край света – часть лондонского района Кенсингтон, унаследовавшая название от некоего знаменитого паба. В эпоху хиппи здесь обосновалось много магазинов, торговавших соответствующими одеждой и музыкой, украшениями, благовониями, специями и тому подобным. Жена Джона Леннона, Синтия, носила платье от бабули. Мик Джаггер, по слухам, тоже бывало надевал эти платья. Кембриджскому студенту и здесь приходилось учиться. Он перестал говорить «потрясно» и «клевый». В бабуле умеренную степень одобрения принято было выражать словом «красота», а сочтя нечто действительно прекрасным, говорили «неплохо». Он привык много и глубокомысленно кивать головой. Индийское происхождение помогало ему сходить за своего среди модной публики. «До Индии, чувак», — говорили ему, — «далеко». «Да уж», — кивал он. «Махариши, чувак», — говорили ему, — «это красиво». «Рави Шанкар, чувак», — парировал он. Этими именами обычно исчерпывался запас известных собеседникам индийцев, и дальше они лишь кивали с блаженным выражением лица, повторяя «Как ты прав, чувак, как ты прав». Еще один более мудреный урок преподала ему хозяйка бутика, неземное создание, сидевшее в стильно затемненном, пропахшем пачулевым маслом и наполненном звуками ситара помещении, в лиловом свете которого он не сразу рассмотрел какие-то неподвижные тени. Возможно, это были вешалки с одеждой, возможно, одежда эта продавалась, но об этом не спрашивал. Бабуля нагоняла на него страх, но однажды он собрался с духом, спустился вниз по лестнице и представился девушке. «Привет, я живу над вами, меня зовут Салман». Девушка подошла к нему поближе, так что он увидел, сколько презрения отражается у нее на лице. Потом она замедленно, очень светски пожала плечами и сказала: «Нам с тобой не о чем говорить, чувак». Взад-вперед по Кингс-Роуд со смехом разгуливали отборнейшие, возмутительно раздетые красавицы в сопровождении столь же возмутительно расфуфыренных и тоже смеющихся мужчин в сюртуках со стоячим воротником, рубашках с рюшем, бархатных брюках клёш и ботинках из поддельной змеиной кожи. Казалось, он единственный в мире не знает, что значит быть счастливым. В Кембридж он приехал с ощущением, что вот ему уже стукнуло 20, а жизнь тем временем проходит мимо. Тоску последнего курса изведал не он один. Даже вечно жизнерадостный Ян Пилкингтон Микса впал в глубокую депрессию, из которой, впрочем, скоро выбрался и объявил, что решил стать кинорежиссером и сразу после университета ехать на юг Франции. «Потому что», — объяснил он легкомысленно, — «там, наверное, нужны режиссеры». Как и в рагби, спасение он нашел в учебе. «Наш разум вынужден одно из двух избрать — жизнь совершенную или усердный труд», — писал Йейтс. И раз уж совершенной жизни было не видать, как своих ушей, он взялся за труд. То был год, когда он узнал о существовании шайтанских аятов. Тем, кто собирался в конце года держать экзамен на степень бакалавра с отличием, следовало выбрать три из множества предлагаемых колледжем исторических спецкурсов. Он решил сосредоточиться на индийской истории периода борьбы с колониализмом, начиная с восстания сипаев 1857 года и заканчивая провозглашением независимого государства в августе 1947-го. На совершенно потрясающем столетии существования Соединенных Штатов с 1776 по 1877 год. С Декларацией независимости до окончания затеянной после Гражданской войны реконструкции. Третий спецкурс, читавшийся в тот год впервые, назывался «Мухаммад. Экспансия ислама и ранний халифат». В 1967 году немногих кембриджских студентов-историков интересовал пророк, настолько немногих, что заявивший этот курс преподаватель отменил лекции и отказался вести тех нескольких человек, которые на него записались. Им было предложено выбрать какую-нибудь еще из предложенных тем. Все они на это согласились, и только он один проявил свое вечное упрямство. Раз курс заявлен, его нельзя отменить, если нашелся хотя бы один слушатель, таково правило. Сын своего отца, он был безбожником, которого страшно интересовали боги и пророки. К тому же он в некотором роде имел отношение к давно и прочно укоренившейся в Южной Азии исламской культуре, был наследником богатейшей художественной, литературной и архитектурной традиции моголов и их предшественников. Он твердо вознамерился изучить заявленную в курсе тему. Для этого от него требовалось всего ничего – найти преподавателя, который согласился бы руководить его студиями. В то время в Кингс-колледже преподавали три выдающихся историка. Кристофер Моррис, специалист по политической мысли эпохи Тюдоров, церковной истории и философии просвещения, больше всех из них печатался и имел самую солидную репутацию. Джон Солтмарш, обладатель буйной седой гривы и роскошных бакенбардов, ходил по университету в сандалиях на босу ногу и с торчащими из-под брюк кальсонами, слыл великим чудаком и был непревзойденным знатоком истории колледжа, его капеллы и шире всего региона. Его частенько видели шагающим с рюкзаком за плечами по проселкам и тропам в окрестностях Кембриджа. Оба они, Моррис и Солтмарш, учились в свое время у основоположника экономической истории сэра Джона Клэпхэма, и оба считали медиевиста Артура Хиберта самым блестящим ученым из троицы историков Кингс-колледжа, гением, который, как рассказывают, сдавая студентам выпускной экзамен по истории, выбрал вопросы, которые знал хуже всего, иначе ему было не уложиться во время, отведенное для ответов. Уладить вопрос с проблемным спецкурсом попросили именно Хиберта, и он с готовностью согласился. «Я не специалист в этой области», — сказал он скромно, — «но кое-что знаю. Так что, если вам так угодно, я могу быть вашим научным руководителем». Упрямый студент с благодарностью принял благородное предложение профессора, стоя у него в кабинете с бокалом шерри в руках. Таково было начало необычного сюжета. Специальный курс, посвященный Мухаммаду, распространению ислама и раннему халифату, был заявлен один единственный раз. В 1967-68 учебном году, когда на него и записался настойчивый индиец. На следующий год из-за отсутствия интереса к курсу его в программе не заявляли. А для того единственного студента спецкурс воплотил в жизнь отцовскую мечту. Биография пророка и рождение ислама изучались в нем как исторические события, анализировались взвешенно, должным образом. То есть так, как если бы спецкурс задумывался специально для него. В самом начале совместной работы Артур Хиберт дал ему совет, который он запомнил на всю жизнь. «Никогда не пишите историю», — сказал Хиберт, — «пока не услышите, как говорят ее герои». Он многие годы размышлял над словами профессора и в конце концов решил, что они полностью применимы и к художественной литературе. Не услышав, как разговаривают люди, невозможно их в достаточной мере понять, а значит, невозможно, непозволительно о них рассказывать. Из того, как человек говорит, короткими или рубленными фразами или длинными цветистыми периодами, очень многое становится о нем ясно. Место рождения, социальный статус семьи, особенности темперамента, спокоен он или вспыльчив, отзывчив или бесчувственен, любит сквернословить или тщательно следит за своей речью, вежлив или груб. А через темперамент раскрывается его подлинная природа, мыслитель он или практик, прямодушен или лжив, и да-да, хорош или плох. Ему хватило бы, если бы он получил от Артура Хиберта одно лишь это знание, но он получил гораздо больше. Открыл для себя целый мир, мир, где зарождалась одна из мировых религий. Они были кочевниками и только начинали переходить к оседлости. Города у них появились совсем недавно. Мекка была основана всего несколько поколений назад. Ясриб, позднее переименованный в Медину, представлял собой несколько кочевых лагерей, раскинувшихся вокруг оазиса и обнесенных снаружи слабым подобием городской стены. Жить в городе им было неуютно, у многих оседлая жизнь вызывала недовольство. Кочевое общество было консервативным, в нем действовало множество запретов. Коллективное благо ценилось выше личной свободы, зато всякому в таком обществе находилось место. Мир кочевников был царством матриархата. Любой, даже сирота, мог укрыться под сенью большой семьи. Никто не чувствовал себя ненужным и одиноким. Оседлость меняла привычный порядок вещей. Матриархат сменялся патриархатом, семьи становились меньше. День ото дня в городе появлялось все больше неустроенного люда, который вел себя все беспокойнее. Но Мекка тем временем процветала на радость правившим ею старейшинам. Наследование с недавних пор стало происходить по мужской линии, и это тоже нравилось стоящим у власти семьям. У ворот города стояли святилища трех богинь – Аллат, Манат и Ал-Уззы. Божества эти были крылатыми, наподобие величественных птиц или ангелов. Каждый раз, когда торговые караваны, благодаря которым в город текли богатства, отправлялись в дальние странствия или, наоборот, возвращались домой, они останавливались у святилищ и совершали жертвоприношения. Или, выражаясь в современных нам понятиях, платили пошлину. Святилища контролировались богатейшими семействами Мекки, которые богатели во многом за счет этих жертвоприношений. Крылатые богини были средоточием хозяйственной жизни недавно основанного города, нарождавшейся городской цивилизации. В центре Мекки, в здании, называвшемся Кааба, то есть Куб, стояли изваяния нескольких сотен божеств. Одно из них, далеко не самое почитаемое, изображало божество по имени Аллах, означающим «бог», точно так же, как имя Аллат означает «богиня». Среди прочих божеств Аллах выделялся тем, что не имел сколько-нибудь определенной сферы ответственности, не был богом дождя, богатства, войны или любви, а считался этак неопределенно просто богом всего на свете. Возможно, отсутствием специализации и объяснялась его сравнительно небольшая популярность. Когда верующие приносили жертву, у них обычно бывала на то конкретная причина – болезнь ребенка, тревога за успех коммерческого предприятия, засуха, ссора, любовь. Поэтому чаще они обращались к богам с четко обозначенной специализацией, а не к разностороннему, не очень понятному божеству. Но со временем Аллаху предстояло превзойти славы всех языческих божеств. Человеком, который извлек Аллаха из полунеизвестности и стал его пророком, который сделал его равным или, во всяком случае, равноценным ветхозаветному сущему Богу и Богу Троицы Нового Завета, был Мухаммад ибн Абдаллах из рода Бану Хашим, в годы его детства переживавшего упадок, сирота, выросший в доме своего дяди Абу Талиба. Подростком он начал сопровождать Абу Талиба в его путешествиях по торговым делам. Вместе с дядей он бывал в Сирии, где почти наверняка встречался с христианами, приверженцами секты несториан, и слушал их рассказы, в которых многие места из Ветхого и Нового Заветов были приспособлены к привычным рассказчикам условиям. Так, например, по несторианской версии, Иисус Христос родился под пальмой в оазисе. В Коране, который передал Мухаммаду архангел Джабраил, одна из сур названа именем Майрам, то есть Марии. И в ней говорится, что Иисус явился на свет именно в оазисе, под пальмой. Мухаммад ибн Абдаллах слыл добродетельным человеком и умелым купцом. Когда ему исполнилось 25, стать его женой изъявило желание Хадиджа, женщина богаче и старше его. В следующие 15 лет он успешно торговал и наслаждался семейным счастьем. При этом Мухаммад испытывал необходимость иногда побыть наедине с собой. На протяжении многих лет он время от времени восходил на гору Хира и по несколько недель жил там отшельником. Ему было 40, когда ангел Джабраил нарушил его уединение и велел читать. Естественно, сначала он решил, что сошел с ума и бежал от видения. Однако жена и ближайшие друзья убедили Мухаммада вернуться на гору и на всякий случай послушать, что ангел скажет. Вдруг действительно к нему через вестника хотел обратиться сам Бог. Большая часть событий, последовавших за превращением купца в посланника Божьего, по праву достойна восхищения. Преследования в Мекке, заставившие его бежать в Медину, вызывают сочувствие. А то, как быстро он сделался в Ясрибе авторитетным законодателем, мудрым правителем и искусным полководцем, внушает уважение. Интересно наблюдать, как непосредственно влияли на содержание откровения мир, которому даровался Коран, и обстоятельства жизни посланника. Так, когда многие мусульмане пали на поле боя, Ангел повелел братьям погибших брать в жены вдов, дабы осиротевшие женщины не порывали с исламом, выходя замуж за иноверцев. Едва пошла молва, будто Аиша, любимая жена пророка, потерявшись в пустыне, согрешила с неким Саввваном ибн Марваном, как ангел Господень поспешил сообщить от имени Бога, что юная добродетельная особа ничего такого не делала. При более общем взгляде заметно, содержащаяся в Коране система ценностей по сути своей полностью созвучна отмиравшим в те годы законам жизни арабов-кочевников, законам матриархального общества, которое покровительствовало своим членам и не бросало на произвол судьбы сирот, сирот вроде самого Мухаммада, который, добившись уважения и богатства, должен был бы войти в число правителей города, но его в их круг не допускали, поскольку за ним не стояло влиятельной семьи. Потрясающий парадокс. Консервативная в основе своей богословская система, сочувствием обращенная к уходящему в прошлое укладу, неожиданно оказалась революционной. Самыми горячими ее приверженцами стала рассерженная беднота, вытесненная с ростом городов на обочину жизни. Именно поэтому, возможно, правители Мекки посчитали ислам опасным для себя и принялись так ожесточенно преследовать мусульман. И поэтому же, возможно, всего лишь допустим такую вероятность, попытались нейтрализовать основателя ислама, предложив ему заманчивую сделку. В большинстве основных сборников хадисов «Предания о жизни пророка», в тех из них, что составлены Ибн Исхаком, Аль-Вакиди, Ибн Саадом, Аль-Бухари и Ат-Табари, фигурирует эпизод, получивший позднее известность как «случай с шайтанскими аятами». Как-то раз пророк спустился с горы и прочитал суру, 53-ю, под названием «Ан-Наджм», то есть «звезда». В ней, среди прочих, говорилось: «Видели ли вы Аллат и Ал-Узо, и Манат, третью иную? Они величественные птицы, и помощь их весьма нам желанна». Какое-то время спустя, через несколько дней, недель, лет, он снова побывал на горе и, спустившись, поведал растерянно сподвижникам, что в прошлый раз был обманут. В образе архангела ему тогда явился дьявол, поэтому переданные в тот раз аяты надо немедленно выкинуть из Корана, поскольку исходят они не от Бога, а от шайтана. Теперь же ангел принес ему от Бога новые слова, которыми надлежит заменить в священной книге шайтанские аяты. «Видели ли вы Аллат и Ал-Узу, и Манат, третью иную? Они только имена, которыми вы сами назвали, вы и родители ваши. Неужели у вас мужчины, а у него женщины? Это тогда разделение обидное». Шайтанову проделку выкинули из Корана, но вопросы остались. Почему Мухаммад поначалу принял первое, ложное откровение за подлинное? И что происходило в Мекке в период между двумя откровениями, шайтанским и ангельским? Вот что нам об этом известно. Мухаммад хотел, чтобы его признали жители Мекки. «Он искал, — пишет Ибн Исхак, — путей привлечь их на свою сторону. Весть о том, что он назвал трех крылатых богинь божествами, понравилась народу и быстро распространилась по городу. Они были очень довольны, — продолжает Ибн Исхак, — что он так отозвался об их богах и радовались, восклицая: «Мухаммад прекрасные слова говорит про наших богов». Как повествует Аль-Бухари, пророк простерся ниц, произнося «Ан-Наджм», и вместе с ним пали ниц все мусульмане, все язычники, все джинны и все люди, сколько их было на земле. Но почему же в таком случае впоследствии пророк взял свои слова обратно? Ряд западных историков, в их числе шотландский арабист Монтгомери Уотт и француз-марксист Максим Родинсон, предлагают политическое объяснение интересующего нас эпизода. Святилища крылатых божеств, говорят они, служили источником дохода городской правящей верхушки, в которую Мухаммад не был допущен, как он сам считал, несправедливо. Так что, возможно, ему предложили сделку на таких приблизительно условиях. Если Мухаммад или архангел Джабраил или Аллах позволит последователям ислама почитать трех птицекрылых богинь, разумеется, не наравне с Аллахом, а как духовных существ низшего порядка, как тех же, например, ангелов, кому бы помешало, если бы к ангелам, уже предусмотренным исламским богословием, добавились еще три, любимые горожанами и зарабатывающие городу деньги, то преследования мусульман прекратятся, а Мухаммад войдет в число правителей Мекки. Не исключено, что Мухаммад в какой-то момент поддался искушению. Что же было дальше? Градоправители передумали, рассудив между собой, что заигрыванием с многобожием Мухаммад дискредитировал себя в глазах последователей. Или мусульмане отказались принять откровение о трех богинях, или сам Мухаммад решил, что негоже изменять идеи, уступив соблазну популярности. Никто не знает этого наверняка. Недосказанное в письменных памятниках остается только додумывать. Но ведь в Коране прямо говорится: «Через искушение прошли все пророки». «И не послали мы до тебя никакого посланника или пророка без того, чтобы, когда он предавался мечтам, сатана не бросил в его мечты чего-либо», сказано в 22-й суре. Если случай с шайтанскими аятами был таким искушением для Мухаммада, то он, между прочим, с честью вышел из положения, признал, что подвергся соблазну, и решительно этот соблазн поборол. Ат-Табари приводит такие слова пророка: «Я соделал зло против Бога и вложил в уста ему речи, коих он не произносил». Исламский монотеизм прошел испытание огнем, и с тех пор его уже не могли поколебать никакие преследования, изгнания и войны, а совсем немного времени спустя пророк одолел всех своих врагов, и новая религия неукротимым пламенем разнеслась по миру. Неужели у вас мужчины, а у него женщины? Это тогда разделение обидное. Смысл подлинных ангельских или божественных аятов очевиден. Именно женскость крылатых богинь принижала их и делала самозванками, доказывала невозможность признания этих величественных птиц такими же детьми Божьими, какими считались ангелы. Бывает так, что при рождении великой идеи многое становится понятным о ее будущем. То, как она входит в мир, позволяет провидеть, что ждет ее на этапе зрелости. Что до идеи, о которой ведется речь, то уже в ее младенчестве женскость исключала всякую претензию на величие. Интересный сюжет, думал он, читая обо всем этом в книжках. В ту пору он уже мечтал стать писателем и на всякий случай припрятывал интересные сюжеты в закрома памяти. Настоящее понимание того, насколько этот сюжет интересен, пришло к нему через 20 лет. «Я марксист-граучанец», — писали на стенах Парижа той революционной весной. Через несколько недель после парижских событий мая 1968 года и за несколько дней до выпускной церемонии какой-то пожелавший остаться неизвестным остроумец, возможно, даже из лагеря марксистов-граучанцев в отсутствие хозяина, привнес новизну в декор его буржуазной комнаты в элитарном общежитии, изведя на это чуть ли не ведро мясной подливы с луком, каковой щедро вымазал стены и мебель, а также, разумеется, проигрыватель и одежду. Следуя истории укоренившейся традиции честности и справедливости, которые так гордятся в Кембридже, администрация Кингс-колледжа немедленно возложила всю вину на него одного и, проигнорировав все возражения, поставила в известность, что диплом ему вручат только после того, как он возместит ущерб. Так в первый, но, увы, далеко не в последний раз, его облыжно обвинили в разбрасывании дерьма. Он за все заплатил, но из духа противоречия на выпускную церемонию явился в коричневых ботинках. Его мгновенно выдернули из рядов уместно черноботиночных однокашников и велели пойти сменить обувь. Таинственным образом люди в коричневых ботинках были обречены на печать неуместно одетых, и этот приговор также обжалованию не подлежал. Он и в этот раз уступил, сбегал переобуться и успел в последний момент вернуться в строй. Когда, наконец, пришла его очередь, он должен был взять за мизинец университетского служителя и чинно проследовать за ним к подножию монументального трона вице-канцлера. Вице-канцлер в британских университетах фактически исполняет обязанности ректора, тогда как канцлер Обычно фигура декоративно-представительская. Преклонив колено у ног начальственного старца, он в жесте мольбы, лодочкой сложив ладони, воздел над головой руки и на латыни нижайше попросил вручить ему диплом, который, мысль об этом все время крутилась у него в голове, он заслужил 3 годами усердных трудов, а родители оплатили солидной суммой. Руки ему посоветовали держать повыше, чтобы вице-президенту не пришлось слишком низко нагибаться, а то он, не ровен час, мог навернуться со своего массивного трона прямо на спину выпускнику. Каждый раз, вспоминая об этих событиях, он ужасался собственной покорности, но выбор у него тогда был небольшой. Он мог, конечно, не платить за перемазанную мясной подливой комнату, мог не переобуваться, не вставать на колени перед вице-канцлером, но он предпочел смириться и спокойно получить свой диплом. Память о том смирении добавила ему упрямство, и за нее он стал менее охотно идти на компромиссы и мириться с любой несправедливостью, большой или малой. Несправедливость с тех пор прочно ассоциировалась у него с подливой, грязно-бурой, комковатой, густой жижей, омерзительно, до слез воняющей луком. Нечестно — это когда тебя заставляют, сломя голову, мчаться к себе в комнату, чтобы сменить объявленные вне закона коричневые ботинки, когда приходится колено преклоненно на мертвом языке вымаливать нечто, что и так тебе по праву принадлежит. Много лет спустя он рассказал обо всем этом на актовой церемонии в Бард-колледже. «Сегодня я хочу поделиться с вами мудростью, почерпнутой мною из притч о неизвестном подливном вандале, табуированной обуви и шатком-валком вице-канцлере». Говорил он погожим днем в Анандейле на Гудзоне, штат Нью-Йорк, выпускникам 1996 года. Первое. Если когда-нибудь вас обвинят в тяжком злоупотреблении подливой, а вас в нем как пить дать обвинят, при том, что подливу вы употребляли исключительно по назначению, не берите вину на себя. Второе. Те, кто гонит вас за неправильные ботинки, не стоят того, чтобы с ними считаться. И третье. Ни перед кем не опускайтесь на колени, умейте постоять за свои права. Выпускники 1996 года, кто-то босиком, кто-то с цветами в волосах, подходили за дипломами весело и непринужденно, от избытка чувств пританцовывали, потрясали в воздухе кулаками. «Как же это здорово!» — думал он. Происходящее близко не походило на кембриджскую церемониальность и сильно от этого выигрывало. Родители к нему на выпуск не приехали. Отец сказал, что ему не по карману авиабилеты. Это было неправдой. В его поколении были романисты Мартин Эмис и Энн МакЮэн, чья писательская карьера стартовала стремительно. Едва, так сказать, вылупившись из яйца, они величественными птицами взмыли к небесам. А надежды его ранней юности не оправдались. Какое-то время он жил на чердаке в доме на Акфолд-Роуд, что неподалеку от Уонсворт-Бридж-Роуд. В том же доме поселились его сестра Самин и 3 кембриджских приятелей. Убрав приставную лестницу и закрыв лаз в потолке, он подолгу просиживал в защищенном стропилами мирке и делал вид, будто пишет. Что именно, он и сам не очень понимал. Ничего даже отдаленно похожего на книгу у него не складывалось. Душевная сумятица тех дней, он объяснил ее впоследствии растерянностью, неумением понять, что он собой представляет теперь, распрощавшись с родным Бомбеем, дурно сказывалось на его характере. Он часто бывал неоправданно резок, затевал споры из-за ерунды. Ему большого труда стоило скрывать изводившую его неотступную тревогу. За что бы он ни брался, все получалось из рук вон плохо. От щиты сидений на чердаке он спасался в экспериментальных театральных труппах «Сайдуок» и «Зач», ставивших спектакли на сцене театра «Овал Хаус» в Кеннингтоне. В длинном черном платье и блондинистом парике, не сбривая усов, он играл в ведущую рубрики «Совета мужчинам» в пьесе Дасти Хьюза, такого же, как он сам, выпускника Кембриджа. Еще он участвовал в британской постановке агитпроповского антивоенного мюзикла «Вьетрок», первоначально поставленного в Нью-Йорке труппой театра «Ла-Мама». И спектакли эти были не то чтобы эпохальными, и что гораздо неприятнее, денег у него не оставалось ни гроша. Через год после окончания Кембриджа он жил на социальное пособие. «И что я теперь скажу друзьям?» — воскликнул Анис Ружди, когда сын объявил о намерении стать писателем. Стоя в очереди за пособием, он начал осознавать, что не так уж и не прав был отец. Дом на Акфолд-Роуд повидал немало юношеских невзгод. Сестра Самин пережила короткий несчастливый роман с его университетским приятелем Стивеном Брэндоном, и когда роману пришел конец, съехала из дома и вернулась на родину. Вместо нее поселилась девушка по имени Фиона Арден. Как-то ночью он обнаружил ее в полубессознательном состоянии на полу у подножия лестницы. Она выпила целый пузырек снотворного. Фиона вцепилась ему в запястье и не отпускала, пока они вместе ехали на скорой в больницу, где ей спасли жизнь, сделав промывание желудка. После этого приключения он оставил свой чердак и долго болтался по коллективно арендуемым квартирам в Челси и Эрлскорте. О Фионе он 40 лет ничего не слыхал, а тут узнал, что она, оказывается, баронесса, заседает в палате лордов и пользуется авторитетом в мире бизнеса. Юность частенько бывала нескладной и убогой. Молодые люди вдребезги разбивались в мучительных поисках себя, но случалось и так, что вслед за мучительной полосой жизнь менялась к лучшему. Вскоре после того, как он съехал, дом на Акфолд-Роуд сгорел. Его поджег какой-то соседский придурок. Дасти Хьюз устроился сочинять рекламные тексты в агентство «Джей Уолтер Томпсон». Как-то вдруг оказалось, что он получает приличные деньги и делает рекламу шампуней, в которой снимаются роскошные блондинки. «Это как раз для тебя работа», — сказал ему Дасти. «Совсем простая». Сидя как на экзамене в офисе Джей Уолтер Томпсон, он сделал тестовое задание. Написал тексты для рекламы шоколада After Eight и для джингла на мелодию Чака Берри «No Particular Place to Go», агитирующего радиослушателей пристегиваться в автомобиле, а потом попытался меньше чем в 100 словах, как того требовали экзаменаторы, объяснить гостю с Марса, что такое хлеб и как сделать хороший тост. На работу его не приняли. С точки зрения рекламного гиганта Джей Уолтер Томпсон, у него напрочь отсутствовали литературные задатки. В конце концов, его взяли в агентство поменьше и поскромнее, в Шарп Макманус, обосновавшееся на Олбемарл-стрит. Так началась его трудовая биография. В первый день он получил задание сочинить для журнала скидочных купонов рекламу сигар. Их по случаю Рождества продавали упакованными в елочные хлопушки. Ему ничего не приходило в голову. Кончилось тем, что любезный креативный директор Оливер Нокс, впоследствии автор нескольких понравившихся публике романов, шепнул ему на ухо. «Пять терпких штучек от Players, чтобы не прохлопать даром Рождество». «Вот это да», — подумал он, чувствуя себя полным дураком. В агентстве в одном с ним кабинете сидела невероятная красавица-брюнетка Фэй Ковентри, у которой тогда разворачивался роман с директором издательства Джонатан Кейп, Томом Машлером. По понедельникам она рассказывала ему, как провела очередные выходные в занятной компании Арнольда Уэскера, Гарольда Пинтера и Джона Фаулза. Как же чудесны были ее рассказы, как же прекрасна жизнь этих людей. Зависть и обида, отчаяние и неукротимое желание быть на них похожим по очереди владели сердцем юного копирайтера. Вот он, казалось ему, литературный мир, такой близкий и такой ужасающе далекий. Когда Фэй из агентства уволилась, сделавшись сначала женой Машлера, а потом уважаемым ресторанным критиком, у него чуть ли не на душе полегчало. Литературный мир, которым она его дразнила, снова отодвинулся на безопасное расстояние. Университет он окончил в 1968 году. «Дети полуночи» вышли в свет в апреле 1981. Почти 13 лет понадобилось ему, чтобы по-настоящему начать. За эти годы он выдал неимоверное количество словесного мусора. Под это определение подпадает, например, роман «Западня для пира», который мог выйти неплохим, если бы он сообразил, как правильней эту вещь писать. В романе, действие которого разворачивалось в стране, похожей на Пакистан, рассказывалась история святого человека, по-персидски пира, поставленного тремя заговорщиками, военачальником, политиком и капиталистом во главе переворота. С тем, чтобы после победы он занял место номинального лидера, тогда как реальная власть досталась бы им троим. Но Пир оказался умнее и решительнее поставивших на него игроков. Те слишком поздно поняли, что выпустили на волю неуправляемое чудовище. Писалось это задолго до того, как аятолла Хомейни подмял под себя революцию, которую должен был лишь номинально возглавить. Если бы он не пытался оригинальничать и написал нормальный политический триллер, из романа могло бы еще что-то получиться. Но вместо этого он облег повествование в неудобопонятную форму потока сознания нескольких персонажей. Роман никому не понравился, о публикации и речи не шло. Книга получилась мертворожденной. Но это был еще не предел. Когда BBC понадобился новый сценарист, он послал на объявленный телевизионщиками конкурс пьесу. Она представляла собой диалог двух разбойников, распятых вместе с Христом. Пока великий человек еще не взошел на Голгофу, они беседуют в духе бекетовских бродяг Диди и Гога. Называлась пьеса, но, разумеется, «Перекрестные помехи». Она была до невозможности глупой и на конкурсе не победила. После пьесы он написал еще один текст романного объема, недопинченовскую чушь под названием «Антагонист», настолько слабую, что он никому ее не показал. На жизнь он зарабатывал рекламой. Называть себя прозаиком не дерзал. Он был копирайтером, который, как все на свете копирайтеры, мечтал стать настоящим писателем. И вполне отдавал себе отчет, насколько он пока не настоящий. Откровенный безбожник парадоксальным образом не оставлял попыток написать про божественное. С верой он давно расстался, но тема религии никуда не делась, по-прежнему упорно подстегивала его воображение. Его ум сформировали метафоры и сам строй религиозных учений, христианского и индуистского в не меньшей мере, чем исламского, их сосредоточенность на главных вопросах бытия, откуда мы пришли в этот мир, придя в этот мир, как нам следует жить, была близка и понятна ему даже при том, что его мысли не требовалось ни одобрения со стороны божественного арбитра, ни тем более ограничений толкований, исходящих от земного священства. Его первый опубликованный роман «Гримус» увидел свет в издательстве «Виктор Голландс» труда Мелис Колдер, которая тогда еще не ушла в «Джонатан Кейп». В основе романа лежала мистическая поэма «Мантик Аль-Таир» или «Беседа птиц», созданная в XI веке мусульманином Джоном Баньяном, суфием Фаридом ад-Дин Аттаром, родившимся на территории нынешнего Ирана в городе Нишапур 4 года спустя после смерти самого прославленного сына этого города, поэта Омара Хайяма. Джон Баньян, 1628-1688, протестантский проповедник, автор мистической аллегории «Путь паломника», важнейшего произведения английской религиозной литературы. Поэма «Этот путь паломника по-исламски» рассказывает о путешествии 30 птиц под предводительством Удода к горе Каф, обиталищу их бога Симурга. Преодолев 7 долин страданий и откровений, они достигают, наконец, вершины горы и не находят там никакого бога, но узнают, что два слога «Си» и «Мург», составляющие имя Симург, означают 30 птиц. Пройдя через страдания, они сами стали тем богом, к которому стремились. Гримус – анаграмма Симурга. В научно-фантазийной переделке Атаровой притчи «Индеец», без затеи названный «Взлетающим орлом», разыскивает таинственный телячий остров Каф-Айленд. Отзывы на роман были прохладными, а местами даже чуть ли не издевательскими. Такой прием чрезвычайно расстроил автора. Дабы не поддаться отчаянию, он в спешном порядке сочинил небольшую сатирическую повесть, в которой карьера премьер-министра Индии Индиры Ганди развивается не на политической сцене, а в мире бомбейской киноиндустрии. Отдаленным ориентиром при этом служил роман «Наша банда», сатира Филиппа Рота на Ричарда Никсона. Книжка получилась вульгарной. В одном ее эпизоде, например, кинозвезда Индира увеличивает пенис покойному отцу и потому сразу же после написания отправилась в корзину. Дальше катиться было некуда. Шестая долина на пути 30 птиц из поэмы «Атара» была краем потерянности. В том краю птицы решили, будто ничего не знают и не понимают, и впали в тоску и уныние. Седьмой долиной была долина смерти. В середине 1970-х молодой копирайтер и несостоявшийся романист ощущал себя 31-й отчаявшейся птицей. Работа в рекламе славят занятием тупиковым и бесперспективным, но ему оно пошло скорее на пользу. Из агентства Sharp McManus он перешел в контору покрупнее, в рекламную компанию Ogilvy & Mather, основанную Дэвидом Огилви, автором знаменитого изречения «Потребители товаров не какие-то там дебилы, а ваши жены». Изредка по ходу работы случались мелкие конфликты, как, например, в тот раз, когда одна американская авиакомпания запретила ему использовать в своей рекламе чернокожих стюардесс, при том, что их много было в штате компании. «А что, если о вашем запрете узнают в профсоюзе?» — поинтересовался он у представителя авиакомпании. «Но вы ведь, надеюсь, туда не сообщите?» — ответил тот. В другой раз он отказался делать рекламу говяжьей солонины компании Campbell, потому что она производилась в ЮАР, а Африканский национальный конгресс тогда как раз призвал бойкотировать южноафриканские товары. Его за это чуть не уволили, но заказчик на его изгнании настаивать не стал, а место осталось за ним. В 1970-е в мире рекламы вольнодумцами и чудаками не разбрасывались. С работы первыми гнали не их, а самоотверженных трудяг, изо всех сил цеплявшихся за рабочие места. Если ты всем своим видом показывал, что работа тебе не так уж нужна, вечно опаздывал и устраивал себе длинные и пьяные обеденные перерывы, тебя повышали в должности. Тебе то и дело прибавляли зарплату, а небожители с благосклонной улыбкой взирали на твою созидательную экстравагантность, во всяком случае, пока от тебя был хоть какой-то толк. Работал он по большей части с людьми, которые ценили и всячески поддерживали его, с талантливыми людьми, для которых, как и для него самого, реклама была площадкой для старта к чему-то большему, либо просто служила источником легкого заработка. Он придумал рекламный ролик для скотча-невидимки, где достоинство незаметной клейкой ленты демонстрировал Джон Клис. Как видите, ее не видно, в отличие от обычной ленты, которая, как вы видите, видна. И для краски седых волос нежная забота компании Clairol, снятый Николасом Роугом, прославленным режиссером фильмов «Представление» и «А теперь не смотри». В 1974 году, в эпоху введенной из-за шахтерских забастовок трехдневной рабочей недели с ежедневными отключениями электричества и паническим хаосом в студиях озвучания и дубляжа на Уордер-стрит, он без малого полгода подряд делал для Daily Mirror по 3 рекламных ролика в неделю, и, несмотря на тяжелое время, все они до одного появлялись в эфире. После этого его не пугала и работа в кино. Реклама, кроме того, проложила ему путь в Америку. Его отправили в путешествие по стране, чтобы потом написать рекламные брошюры для компании US Travel Service, выходившие под общим слоганом «Великое американское приключение» и с фотоиллюстрациями легендарного Эллиота Эрвита. В аэропорту Сан-Франциско, куда он прилетел усатым и изрядно обросшим, на видном месте висело огромное объявление. «Несколько лишних минут на таможне – небольшая цена за то, чтобы уберечь ваших детей от наркотической заразы». Неправдоподобный классической наружности реднек одобрительно прочел этот текст, а затем уже совсем другим выражением лица, явно не видя в своем поведении внутреннего противоречия, посмотрел на волосатого чужестранца. Выглядел тот, следует признать, крайне подозрительно и явно прямиком из аэропорта направлялся в Хайт-Эшбери, мировую контркультурную столицу секса, наркотиков и рок-н-ролла. Посмотрел на него и сказал: «Жаль мне тебя, дружище, даже если у тебя с собой ничего, эти что-нибудь да найдут». Но все обошлось. Наркотиков молодому сочинителю рекламных текстов не подкинули и позволили вступить в пределы волшебного королевства. Когда он, наконец, допутешествовал до Нью-Йорка, ему в первый же вечер пришлось облачиться в самую курьезную из возможных униформ, в костюм и галстук, и все ради того, чтобы друзья отвели его выпить в бар «Окно в мир» на крыше Всемирного торгового центра. Оттуда он впервые увидел запечатлевшуюся на всю жизнь картину. Могучие здания, словно говорящие хором. «Мы здесь навсегда».